Герцогиня же, закончив свои извинения, помолчала, словно выжидая с почтительности, когда принц подыщет ответ, а затем добавила: «Надеюсь, что вы, ваше высочество, соблаговолите простить мне мой неподобающий костюм». Но когда она произносила эти слова, ее насмешливые глаза горели так ярко, что принц не мог выдержать их блеска и вперил взгляд в потолок, что было у него самым верным признаком крайнего смущения. «Как? Как?» — воскликнул он еще раз, а затем ему посчастливилось придумать следующую фразу. «Садитесь же, герцогиня, прошу вас!» Он сам довольно любезно пододвинул для нее кресло. Герцогиня не осталась равнодушной к такой учтивости и умерила огонь негодования в своих глазах. «Как? Как?» — повторил принц, беспокойно двигаясь в кресле, как будто проверяя его прочность. «Я сейчас уезжаю. Хочу воспользоваться ночной прохладой для путешествия на почтовых», — заговорила герцогиня. «А так как мое отсутствие, вероятно, будет довольно длительным, я не хотела покинуть владение вашего высочества, не выразив признательности за то благоволение, которое вы выказывали мне в течение 5 лет». Только тут принц наконец понял и побледнел. В целом мире не нашлось бы человека, который страдал бы сильнее его, когда обманывался в своем предвидении. Затем он принял величественную позу, вполне достойную портрета Людовика XIV, висевшего у него перед глазами. «В добрый час», — сказала про себя герцогиня, — «вспомнил, что он мужчина». «А что за причина вашего внезапного отъезда?» — спросил принц довольно твердым тоном. «У меня уже давно было такое намерение, а ускорить отъезд заставило меня ничтожное оскорбление, нанесенное монсеньору Дель Донго, которого завтра приговорят к смертной казни или к каторжным работам. И в какой же город вы направляетесь?» «Думаю поехать в Неаполь». И, вставая, она добавила: «Мне остается лишь проститься с вашим высочеством и почтительно поблагодарить вас за ваши прежние милости». В свою очередь, она сказала это твердым тоном и весьма решительно направилась к двери. Принц понял, что через 2 секунды все будет кончено. Если допустить подобный скандал, примирение невозможно. Герцогиня не из тех женщин, которые отступают от своих решений. Он побежал за ней. «Но вы же прекрасно знаете, герцогиня», — сказал он, взяв ее за руку, — «что я всегда любил вас как друг, и лишь от вас зависело придать этому чувству другую окраску. Совершено убийство, этого нельзя отрицать. Я доверил следствие по этому делу лучшим моим судьям». При этих словах герцогиня выпрямилась во весь рост, всякая видимость почтительности и даже учтивости мгновенно исчезла. Перед принцем стояла оскорбленная женщина, и ясно было, что эта оскорбленная женщина убеждена в его нечестности. Она заговорила с гневным и даже презрительным выражением, отчеканивая каждое слово: «Я навсегда покидаю владение вашего высочества, чтобы никогда больше не слышать о фискале Расси и других подлых убийцах, приговоривших к смертной казни моего племянника и столько других людей. Если вы, ваше высочество, не хотите, чтобы я вспоминала с чувством горечи о последних минутах, проведенных мною близ государя, столь любезного и проницательного, когда его не обманывают, покорнейше прошу вас не напоминать мне об этих подлых судьях, продающих себя за 1000 икю или за орден». От этих слов, исполненных достоинства и, главное, искренности, принц затрепетал. На мгновение он испугался, что его самолюбие будет унижено еще более прямым обвинением. Но, в общем, он испытывал ощущение скорее приятное. Он любовался герцогиней. Весь ее облик дышал в эту минуту величавой красотой. «Боже мой, как хороша!» — думал принц. «Надо кое-что и прощать столь необыкновенной женщине. Другой такой, пожалуй, не найти во всей Италии. Ну что же, поведем тонкую политику, и, может быть, она станет со временем моей любовницей. Какая разница между таким созданием и этой куклой, маркизой Бальби?» — которая к тому же крадет ежегодно у моих бедных подданных по меньшей мере 300 тысяч франков. Но не ослышался ли я, вдруг вспомнил он. Кажется, она сказала, присудили к смертной казни моего племянника и столько других людей. Чувство гнева вновь взяло вверх, и принц заговорил уже высокомерным тоном августейшей особы. «А что же надо сделать, сударыня, чтобы вы остались?» «То, на что вы не способны», — ответила герцогиня с оттенком горькой иронии и самого откровенного презрения. Принц был вне себя, но долголетний опыт в ремесле самодержца помог ему подавить злобу. «Надо овладеть этой женщиной», — подумал он, — «это мой долг перед самим собою, а потом уничтожить ее презрением. Если она выйдет сейчас из моего кабинета, я никогда больше ее не увижу». Но в эту минуту он был пьян ярой ненавистью и не мог найти слов, которые соответствовали бы его долгу перед самим собой и вместе с тем удержали бы герцогиню от намерения сейчас же покинуть его двор. «Нельзя», — думал он, — «не повторять попытку дважды, не делать ее смешной». Он встал перед дверью, загородив дорогу герцогине. В это время он услышал, что кто-то тихонько стучится в дверь. «Какой еще там мерзавец?» — закричал он во весь голос. «Какой еще мерзавец явился надоедать мне?» Показалось бледное, испуганное лицо несчастного генерала Фонтана. Замирая от страха, он еле выговорил: «Его превосходительство граф Моска и спрашивает чести быть принятым вашим высочеством». «Впустить!» — крикнул принц, и когда Моска вошел и поклонился, сказал ему: «Ну вот, не угодно ли? Герцогиня Сан-Северина желает сию же минуту уехать из Пармы и поселиться в Неаполе, и к тому же говорит мне дерзости».